Но Алессандро, который всего каких-нибудь полчаса назад пожелал Леонтии спокойной ночи, громко рассмеялся, не веря ни одному слову китайца, и снова собрался было пинком вытолкать за дверь торговца секретами. И Пын пришел в полное отчаяние. Он вытащил из-за пояса мешочек с деньгами и, сунув его в руки Алессандро, сказал: «Пойдите скорее и посмотрите. Если сеньорита сейчас дома, можете оставить эту 1000 себе. Если сеньориты нет, вы отдадите деньги мне назад».